Глава третья. Сюрприз в пустыне. Проходя вброд мелководную речушку, разделяющую грибной остров и пустынный биом, Игрорыцарь взглянул на солнце. Оно было в зените и глядело прямо на него своим квадратным желтым ликом, ярким и чистым. Но стоило мальчику пересечь водный барьер, разделявший два биома, он с удивлением почувствовал, как температура внезапно подскочила, лишь только его ноги коснулись песка. Оглядевшись вокруг, Игрорыцарь увидел, что все нипы почувствовали гнетущую жару пустыни. Это чуть не сбило их с ног, но все помнили, что Херобрин и армия монстров наступают на пятки, безжалостно охотясь на них, поэтому никто не смел замедлить шаг. Склонив головы, Игрорыцарь и нипы продолжили движение на восток. «Я никогда раньше не был в пустыне», — раздался рядом с мальчиком тонкий голосок. Игрорыцарь заметил, что Топпер смотрит на него снизу вверх. Теплые карие глаза мальчика играли золотыми искорками в ярком солнечном свете. Это был сын копателя, брат-близнец Филлера. «Где-то в дне ходьбы на юг от моей деревни была одна», — объяснил Топпер. «Но мне не разрешили туда пойти. Папа сказал, копатель». «Да, я знаю, кто твой отец», — улыбнулся Игрорыцарь. «В общем, он сказал, что это слишком далеко для такого маленького человечка, как я». «Твой отец мудрый нип», — произнес игрок, который не игрок. Улыбка мальчика вдруг сменилась хмурым выражением. «Но когда же я стану достаточно взрослым?» — раздраженно пробурчал Топпер. «Мы много что можем делать, знаешь, я и Филлер, но нам никто не верит. Все думают, что мы еще слабы и боимся из-за того, что мы маленькие. И это неправильно. Я хочу, чтобы со мной обращались как с большим, но все обращаются словно с маленьким ребенком. Это несправедливо». «Копатель просто заботится о вашей безопасности, Топпер», — сказал игрок, который не игрок. «Кроме того, когда ты станешь постарше, я уверен, у него найдется для тебя много дел, которые под силу только большим детям. Тебе просто нужно немного подождать». «Я не хочу ждать!» — рявкнул молодой нип. «Иногда наши решения и действия определяют наш характер, Топпер», — послышался голос сзади. Мальчики обернулись и увидели Крафтера, идущего позади. Рядом с ним шагали Камнерез и Филлер. «Я видел, как маленькие дети принимали очень зрелые и ответственные решения и делали вещи, которые никто никогда не считал возможными». «Например, рыбак?» — спросил Игрорыцарь. Крафтер кивнул. «Наши решения показывают людям, какие мы на самом деле, Топпер», — продолжил он. «К детям, которые принимают взрослые решения, относятся как к взрослым, даже несмотря на то, что они одни из самых маленьких нипов. Возраст — это не показатель, по которому оценивают людей. Важно то, что люди делают и как они это делают. Вот что по-настоящему важно». Топпер повернулся и посмотрел на Крафтера через плечо. Затем перевел взгляд на Игрорыцаря 999, сосредоточенно сдвинув брови. «Подвиги не делают из тебя героя», — почти неслышно пробормотал Игрорыцарь сам себе. Оглянувшись, он увидел улыбку Крафтера. «Что ж, однажды ты увидишь, все увидят, что Топпер и Филлер больше не маленькие дети», — гордо произнес Топпер. «Это верно», — добавил Филлер тонким голоском. «Но, по крайней мере, пока ты еще достаточно мелкий вот для этого», — сказал Игрорыцарь. Молниеносно протянув руки, игрок, который не игрок, вдруг схватил Топпера за бока и поднял его над головой так, что мальчик уселся на его квадратные плечи. Следуя примеру, Камнерез проделал то же самое с Филлером, и через миг песочно-светлые волосы маленького нипа развивались по воздуху подобно флагу. Близнецы захихикали, сидя верхом на крепких плечах. Игрорыцарь улыбнулся Камнерезу и ободряюще взглянул на него. Глядя на коренастого нипа, Игрорыцарь понял, что Камнерез был таким же мускулистым и сильным, как копатель, если не больше. Его руки казались похожими на толстые стволы деревьев, а гигантские бицепсы сформировались в результате бесчисленных часов работы киркой по камню. Кожа же была покрыта крошечными шрамами от множества каменных осколков, которые царапали его на протяжении многих лет. Для Камнереза эти царапины были как знак почета, символ трудолюбия и мастерства. Спутанная копна каштановых волос почти такого же глубокого цвета, как кора темного дуба, покрывала его массивную голову, а кое-где виднелись седые пряди, свидетельствующие о приближении среднего возраста. Но самыми примечательными в Камнерезе были его глаза, цвета камня. Серые, но совершенно иные, чем у других. Они не искрились надеждой, как глаза копателя или крафтера. Эти серые глаза скрывали какую-то нереальную печаль, сидящую глубоко в душе. Что-то случилось с коренастым нипом в прошлом. Что-то ужасное. Игрорыцарь видел, как Камнерез часто уходил в себя. был тих и задумчив, а болезненные воспоминания вновь оживали в его сознании. Временами Нип казался невероятно грустным, но рядом с игрорыцарем 999 он, казалось, выходил из своей меланхолии и выпрямлялся во весь рост. В самом деле, игрок, который не игрок, стал замечать, что камнерез никогда не отходил от него слишком далеко, как будто он всегда пытался защитить его. Любопытно. Ощущая ребенка у себя на плечах, игрорыцарь чувствовал улыбку Топпера, представлял, как его короткие песочно-светлые волосы сияли на солнце. Сидевший на соседних плечах Филлер улыбнулся брату и посмотрел вниз на своего скакуна-камнереза. Коренастый Нип улыбнулся мальчику, а его холодные глаза на мгновение наполнились счастьем. Двое детей ехали верхом на плечах мужчин, а те медленно шли весь день, шагая часами напролет. Невыносимый солнечный жар непрерывным шквалом обрушивался на Нипов, сжигая их силы, а в некоторых случаях и очки здоровья. Игрорыцарь видел, как многие деревенские жители достают бутылки с водой, чтобы попить, пытаясь восполнить запас здоровья, который медленно вытекал из их и без того истощенных тел. Пока они двигались, солнце тоже двигалось к горизонту. Сухая пустошь, казалось, покрывалась тревожной пеленой, приближалась ночь. В открытой пустыне с огромными песчаными дюнами мало что можно было использовать в качестве укрытия или защиты. Люди были полностью беззащитны, и игрорыцарь понимал, что если большая толпа монстров застанет их без укрытия, то защититься будет очень трудно. Взобравшись на ближайший песчаный холм, мальчик огляделся, пытаясь придумать какой-нибудь план на случай столкновения с враждебными мобами. Он пожалел, что у них нет лошадей, потому что в бою скорость решала вопрос выживания, но они оставили своих коней в храме в джунглях, поскольку не могли перевести их на лодках. Коровы, которых пастух подстриг и чье мясо собрал, оказались бы бесполезны в бою, хотя после столкновения Нипы нуждались бы в мясе, чтобы восстановить свое здоровье. Игрорыцаря передернуло от одной мысли о битве здесь, среди этих дюн. Это напомнило ему о книге, которую он когда-то читал. Игрок, который не игрок, представил себе Аракис и песчаных червей, рассекающих нескончаемые просторы пустыни, а на их спинах фременов, зацепившихся самодельными крюками за спины могучих зверей. Он улыбнулся, вспомнив о том, как впервые прочитал эту легендарную книгу, свернувшись калачиком на своей кровати и читая до поздней ночи, будучи полностью поглощенным данной историей. Внезапно воздух пронзил радостный крик. Вынырнув из своих мыслей, игрорыцарь посмотрел вперед. На вершине холма стоял копатель и размахивал своей железной киркой. Игрорыцарь побежал к нему, огибая других нипов. Он пытался добраться до вершины аккуратно, не уронив с плеч Топпера. Поднявшись, игрок, который не игрок, был потрясен тем, что увидел. Пустынный храм. Сооружение было расположено в большой плоской низине, окруженной кольцом песчаных дюн, растянувшихся по равнине. Поодаль, вдоль горизонта, игрорыцарь едва смог различить очертания другого строения, похожего на высокую каменную башню или сторожевую вышку. Это была деревня. Она была все еще очень далеко, но уже видна. Радостные возгласы нипов раздались, когда они достигли вершины холма. Деревня — это значит вода, отдых, урожай. Деревня — значит жизнь. Но как только людям показалось, что удача наконец-то на их стороне, резкий звук прорезал воздух, словно бритва. Топпер завизжал в ужасе. Игрорыцарь снял ребенка со своих плеч и поставил его на землю. «Топпер, что случилось?» Лицо ребенка было белым. Его карие глаза расширились от шока. Он медленно указал на север. Его прямоугольный палец дрожал от страха. «Зомби приближаются», — прошептал мальчик дрожащим от страха голосом. Сам того не осознавая, игрорыцарь инстинктивно выхватил свой меч и повернулся. Холодок пробежал у него по спине, когда он вгляделся в пустыню. В тусклом свете заката он разглядел неуклюжие зеленые фигуры, бредущие по песчаному ландшафту, раскинув гниющие руки. Оранжевый свет заходящего солнца отражался от вопиющих острых когтей, заставляя их пальцы искриться и вспыхивать вдалеке, словно они были покрыты огнем. «Сколько их там?» — спросил один из нипов. «Слишком много», — ответил другой. Игрорыцарь попытался сосчитать врагов, но угасающий свет вкупе с расстоянием затрудняли это. Одно он знал наверняка — их было очень много. «Я думаю, они направляются в деревню», — размышлял вслух игрорыцарь. «Мы должны что-то сделать», — послышалось рядом. Обернувшись, он увидел монет 113, стоящую рядом с луком в руке. «Мы не можем просто позволить им спуститься в деревню и все уничтожить», — строго сказала она. «Их нужно остановить!» Игрорыцарь посмотрел в сторону монстров, а затем на деревню. Разъяренные существа явно направлялись прямо туда, и не было никакого способа, которым нипы смогли бы добраться туда раньше. Но храм был прямо на их пути. Игрорыцарь видел страх на лицах нипов, а также усталость и изнеможение, тяжелым грузом лежащие на них. Если они просто побегут вперед и нападут на толпу в открытой пустыне, то многие из его друзей, его семьи, погибнут. Они не могут сражаться с таким количеством монстров, не в таком состоянии, как они сейчас. «Что думаешь, игрорыцарь?» — спросил копатель. Вдалеке раздавались горестные вопли зомби теплым пустынным ветром, доносимые до людских ушей. Это был навязчивый, угрожающий стон, который заставлял многих из нипов дрожать от страха. «Почему мы здесь стоим?» — крикнула охотница, натягивая лук и накладывая стрелу на тетиву. «Пойдем разнесем их!» «Нет, я не думаю, что это разумное решение», — произнес крафтер, неуверенно вытаскивая свой меч. «Игрок, который не игрок, каков твой план?» Игрорыцарь заметил беспокойство в ярко-голубых глазах друга. Взглянув на охотницу, он понял, что все, чего она хотела, — это биться. Девушка стремилась отомстить монстрам за потерю своих родителей и своей деревни. «Что же нам делать?» Нерешительность бушевала, парализуя разум. В той деревне нипы, и они в большой опасности. Но эти нипы — его друзья, и он не может просто отправить их в очередной раз сражаться. Точно не сейчас и не в таком состоянии. «Если я хочу позаботиться об одном, то значит, я жертвую другим», — подумал Игрорыцарь 999. «Как же я ненавижу эту ответственность. От нее мне хочется взорваться». Затем решение начало всплывать у него в голове. «Взорваться». «Да, это сработало бы. Но что насчет зомби? Как нам сражаться с таким количеством, если мы...» «Храм. Конечно». Пока все стоящие вокруг Игрорыцаря наперебой задавали вопрос за вопросом, план проявлялся в его голове. Это был хороший план, но он был очень рискованным. «В жизни всегда присутствует риск», — произнес голос в его голове, определенно не его собственный. Игрорыцарь огляделся, чтобы посмотреть, слышал ли кто-нибудь еще этот голос, но все, что он увидел, — это замешательство, панику и страх. Все говорили одновременно, и каждый человек решительно выкрикивал то, что, по его мнению, должна делать группа. Прямо сейчас им было нужно единое направление, нужен был лидер, игрок, который не игрок. «Тихо!» — рявкнул Игрорыцарь. Он осмотрел лица вокруг себя, бросая вызов любому, кто осмелится ему возразить. Охотница собралась заговорить, но хмурый взгляд Игрорыцаря мгновенно заставил ее замолчать. «Хорошо, вот что мы будем делать». Игрорыцарь 999 быстро объяснял свой план, пока армия монстров подходила все ближе и ближе.